с грустью подумал Джон. «По-моему, получилось даже лучше», — бодро произнес Карпентер. «Вместо одного у вас будет два вельбота». «Да, пожалуй, так будет лучше», — задумчиво ответил Джон. «Вы меня великолепно принимали и сделали все, что было в ваших силах», — с благодарностью произнес Карпентер. «Прошу принять от меня скромные подарки». Торговец встал, подошел к своему багажу и отделил оттуда 20-фунтовый непочатый мешок муки, мешок сахару и новенький винчестер 60x60 с тремя ящиками патронов. «Это вам, милый Джон». «Это не похоже на подарок», — пробормотал Джон. «Сразу столько! Нет, я не могу взять!» «Вы меня обидите! Смертельно и на всю жизнь обидите!» Лицо Карпентера выражало искреннее огорчение, и голос его дрожал. «Подождите!» Джон нырнул в полок и через несколько минут появился в сопровождении Пыльмал. «В таком случае, — сказал он, — примите и от меня подарок». Джон положил к ногам Карпентера роскошную шкуру белого медведя. «Этого зверя я убил поздней осенью», — сообщил Джон. «Он забежал к нам в селение и постучался в нашу дверь». «О, большое спасибо!» — Карпентер был растроган. «Позвольте вашей очаровательной супруге преподнести особый подарок». Пыльмал получила набор иголок, цветных ниток и отрез на камлейку. Рано утром Карпентер уехал.